но рядом притаилась смерть. А потом Ян Юрис простился со всеми на корабле и ушел навечно. Но старший механик был стар, он прожил добрую, долгую жизнь, и он уходил, удовлетворенный этой жизнью. А Зина Рябинина, кроме мутного тяжелого детства, которое она сама себе исковеркала, ничего еще не видела и не знала. И вот смерть тоже бродила по коридору. Я заглянула к дяде. Он увидел зареванное мое лицо и покачал головой. «Дядя Александр, ты профессор, ты хороший хирург. Неужели нельзя спасти Зину? Она ведь только стала человеком, и вот...» «Она родилась человеком», — поправил меня дядя. «Мы делаем Владлена, что можем. Но эти негодяи так ее и скромсали. Еще не пойманы?» «Поймают, они не там искали. Может, она все-таки выживет, дядя Александр?» Он как-то странно и грустно посмотрел на меня. «Я завидую Сергею», — сказал он вдруг. «Не представляю своих ребят в такой ситуации. Это невозможно. Такая рационалистичность, много рассудка и мало сердца. Словно их воспитала твоя мать». «Она их тетка», — сказала я, всхлипнув, потому что он обошел вопрос о Зине. «А ты ее дочь», — с досадой сказал дядя. «Не смогла же она сделать рассудочной и холодной тебя». Я вернулась к Зине. Она только что пришла в себя. «Ты здесь, Владя?» «Я здесь, Зинушка. Ты устала. Придвинь раскладушку. Ляг рядом со мной. Держи за руку. Я посижу возле тебя». «Нет, ляг. Ты устала». «Нужен подход к кровати», — пояснила Наташа. «Но мы сделаем так». Мы осторожно подвинули кровать с Зиной на середину палаты. С одной стороны мы поставили раскладушку, а с другой был свободный проход. «Тогда позови, если что», — сказала Наташа. Я прилегла на раскладушку и взяла Зинину холодную руку в свои горячие. «Владя», — зашептала Зина, — «ты не боишься, когда я буду отходить, держать мою руку? Ты поправишься, Зина? Ответь! Я буду держать тебя за руку. Я буду с тобой все время. Пожалуйста, Владечка, а то я боюсь». Она в изнеможении умолкла. Я лежала рядом, держа ее руку в своей. Потом я уснула незаметно для себя, как провалилась в сон, не выпуская ее руки. Проснулась, когда пришли врачи для очередной процедуры. «Спят, как две сестрички», — сказала дежурный врач, улыбаясь. Я сконфуженно села. Когда все опять ушли, я уже больше не спала. «Зина, тебе очень больно?» — спросила я шепотом. «Очень. А ты почему не стонешь? Ты будешь плакать? Подумаешь, если и заплачу. Ты постани, тебе легче будет. Не сдерживайся». После этого Зина стонала. «Ты все ведь понимаешь?» — спросила она вдруг. «Пусть Геленка не приходит на мои похороны». «Ее сейчас нет в Москве. Она уехала на конкурс пианистов в Бельгию, кажется. Мне хотелось сказать ей, что не Геленка виновата в ее неудавшейся жизни, а отец. Но разве могла я спорить? Не спор был ей нужен, не возражение, а ласка, чтобы не чувствовать себя одинокой в грозный великий час. Я села рядом и стала тихонечко гладить Зинины волосы. Слезинка медленно поползла по ее щеке. «Словно мама», — сказала она и долго молчала. Потом окликнула меня. «Зажги свет поярче». Я включила свет и подвинула кровать к окну, чтоб свет не бил ей в глаза. «Владя!» Я наклонилась. Владя,